Часы пробили 9 вечера. Гликерия положила хорошо скрученный мешок для котов в сумку. Она вспомнила, что двоюродная тетя, жившая неподалеку, просила зайти к ней. Как правило, эти встречи проходили одинаково. Тетя вручала ей безразмерные трусы или майку из секонд-хенда, которые не подошли ей или ее невестке, бывших на несколько размеров тяжелее и шире Гликерии. Затем они садились пить чай со вчерашним тортиком, облепленным несколькими волосками ее кошек, и тетя расспрашивала племянницу, почему та не замужем. Но сегодня, как, впрочем, часто, Гликерии не хотелось сразу после работы идти домой, тем более, что до назначенной встречи с родителями Казнокрадова у них дома оставалось еще полтора часа. Получив на этот раз от тети в подарок безразмерную поношенную футболку, поблагодарив и попрощавшись, Гликерия пошла к дому родителей Казнокрадова, которые жили через два дома от тети. Казнокрадовым уже сообщили о смерти сына, и Гликерия надеялась, что хотя бы один из родителей сможет с ней разговаривать. На ее удивление, оба Казнокрадовых ждали ее. «Он был застрахован на случай смерти», — еле слышно сказала заплаканная мать. «На большую сумму, вот, смотрите», — протянула она бумаги. «Ты что, думаешь, это Галя?» — переспросил отец с красными от слез глазами. «Галя — это жена», — вмешалась в их диалог Гликерия. «Да. Кто еще, если не считать мальчиков, мог бы получить эту страховку?» — ответила мать. «Шерше ля фам, я тоже так думаю», — подтвердил отец. «В конце концов, ей одной была выгодна смерть нашего сына». «Не торопитесь с выводами. Не все, что кажется очевидным, правильно. Кстати, а где она?» — спросила Гликерия. «У себя дома. Я написал вам ее адрес сегодня утром». «А что еще, кроме страховки, заставило вас предположить, что невестка могла убить сына?» «Да как-то все странно», — начала мать. «Я всегда думала, что у моего сына с невесткой все хорошо. Я так вам сегодня и сказала по инерции. Но неделю назад я случайно подслушала их разговор. Сын попросил у невестки денег на что-то. Она ответила, что даст ему денег, но только в долг. Когда я вслух удивилась их отношениям, то невестка сказала мне, что Дима должен быть рад, что она с него не берет проценты». «А какие у вас были отношения с дочерью Дмитрия от первого брака?» — спросила Гликерия. «Она наша внучка, и она приняла выбор отца, если вы ее подозреваете», — сказал Казнокрадов-старший. «Она не как ее мать». «С ее матерью у вас были недомолвки?» «Да. Из-за нее наша внучка чуть не погибла в 4 года. Она упала с балкона 6-го этажа. Если бы ее внизу по счастливой случайности не поймал сосед, то нашей Лизочки бы не было. Невестка не уследила», — продолжил он. Гликерия помедлила, осмотревшись вокруг. На стенах висели семейные фотографии из отпусков, проведенных на разных континентах. «А где в это время был ваш сын?» — спросила она наконец. «Тоже дома он настоящий семьянин», — ответил отец. Большие глаза Гликерии стали еще больше. «Тогда почему вы обвиняете в несчастном случае только одного родителя, когда они оба были в тот момент дома?» «Она не уследила за ребенком!» — крикнула Казнокрадова, подтвердив это резким жестом. «Так скажите, это же и о своем сыне. Или он к рождению вашей внучки не причастен?» «Я буду жаловаться на вас в полицию сегодня же!» — негодуя сказала Казнокрадова. «Куда бы пожаловаться на вас? Вот о чем я спрашиваю себя», — чеканя каждое слово, произнесла Гликерия, поднимаясь с дивана. «Ты куда идешь?» — услышала Гликерия голос начальницы, позвонившей ей по мобильному телефону, когда она спускалась от Казнокрадовых по лестнице. «Видимо, не туда, куда сейчас пойду». «Спасибо за понимание. Мы на Вышницком переулке, 12». Это было в 20 минутах ходьбы. На Вышницком переулке шла полным ходом работа. Издалека была видна группа коллег, склонившихся над чем-то, что при жизни было человеком. Подойдя поближе, она увидела, что это был труп младенца. «Ну вот, ищи, кто это сделал». Увидев Гликерию, обратилась к ней полковник. «Ищи мать». «А отца не надо?» — спросила Гликерия. «Но если ты найдешь отца, что мы с ним будем делать?» «Верно. На него рука закона на практике не распространяется. Нина Николаевна, разрешите к вам официально обратиться», — произнесла Гликерия. У полковника округлились глаза. «Ты чего?» — насторожившись, спросила она. «Прошу вас освободить меня от этого расследования, тем более, что оно не связано с моим основным расследованием. Считаю недопустимым заниматься следствием, имея убеждения, идущие вразрез с линией следствия. Считаю несовместимо с моей совестью искать с целью привлечения к ответственности за совершенное преступление одного преступника при наличии двоих», — отчеканила Гликерия. Полковник пристально посмотрела на свою подчиненную, поднимая и опуская брови. «Ладно, иди», — затем медленно сказала она. Едва зайдя в квартиру, Гликерия почувствовала сильную усталость. Приняв вечерний душ, без которого она не могла бы уснуть, она едва успела лечь в постель, как ей позвонили в дверь. Соседка пригласила ее на прогулку вместе со своими четырьмя котами, один из них дымчатый, обожавший, когда его гладят, подбежал к Гликерии и стал тереться об ее ноги. Гликерии пришлось наградить его несколькими поглаживаниями. Извинившись, она пожелала компании приятного вечера, вернулась в спальню и сразу заснула. Кот и дама спускались по пологому краю горы. «Я несколько устала», — сказала дама, когда они сошли с горы и шли вдоль проезжей части, ведущей из города. «Ничего, сейчас я тебя растормошу», — пообещал кот. «Нам сюда», — сказал он, кивнув в направлении дома с вывеской «Вспоможение». Они зашли в дом, едва за ними успела захлопнуться дверь, как навстречу им выбежала немолодая худая особа с озабоченным выражением на лице. «Вы только еще стояли на пороге, но я сразу увидела, что вас надо спасать!» — крикнула она. «От кого или от чего?» — спросила дама. «От всего!» — стояла на своем особо. «Проходите в комнату, я сейчас буду вас спасать!» «Мы пришли посмеяться!» — прошептал кот даме. «Помни, подчинимся ей!» Особа взяла со стола фотографию в рамки и протянула ее гостям. «Посмотрите, какой я была красивой в молодости», — сказала она. С фотографии на них смотрело обычное лицо, но гости не подали виду. «Как вы ходите? Как одеваетесь? Я сразу поняла, что вы ненавидите себя», — сказала особа, обратившись к даме. «Может быть. Это вы путаете ваше отношение ко мне с моим отношением ко мне?» — спросила дама. Глаза особо налились ненавистью. Она вскочила и принялась махать руками в адрес гостей, как бы забрасывая их чем-то. «Да как вы смеете судить людей?» — кричала она. Наконец ее голос сорвался до гортанного звука животного. «Мы, пожалуй, пойдем», — сказал кот. И гости вышли в длинный коридор, оставив особу одну в комнате. Навстречу им двигались два других обитателя дома обоего пола. Он был маленького роста, с красным отсутствующим лицом, а у высокой особы женского пола мужеподобное лицо, узкие плечи и широкие бедра, несмотря на сухость фигуры. Выбор ее одежды усиливал непропорциональность силуэта. «Вы устраиваться к нам на работу?» — спросили или скорее утвердили они, и, не дождавшись ответа, продолжили. «А вы можете еще общаться с молодыми людьми?» «Что означает ваш вопрос?» — переспросила дама. «Вы можете общаться с молодыми людьми?» — повторила вопрос особо с мужеподобным лицом. «Вы не молодая?» — спрашиваете молодую, может ли она общаться с молодыми. «Неправильнее было бы задать этот вопрос себе», — ответила дама. Кот и дама пошли дальше по коридору и, открыв последнюю дверь в конце, оказались не на улице, а прямо перед семейной парой в очках, которая в качестве приветствия тут же принялась рассматривать вошедших ниже уровня талии. «Скажи», — спросила дама кота, — «что они делают?» «Они с нами здороваются», — отозвался кот. «Почему такая странная направленность взгляда?» «Странная для кого?» «Когда встречаются две собаки, они обнюхивают друг друга под хвостом. Многие люди поступают не иначе». «Я все-таки хотела бы узнать, где мы только что были?» — спросила дама, когда они вышли на улицу. «Те, кого ты видела, помогают людям психологически. Но разве им самим не нужна такая помощь? Они же психологически безграмотны». «Грамотные или безграмотные. Достаточное количество людей не отличают одно от другого, и те, с кем мы общались, только что востребованы». «Смешно. Правда?» — спросил кот. «Это скорее так, как сказал бы один мой бывший знакомый. Бывает так, как не бывает. Я не хочу больше говорить про них. Отвлечемся на мгновение. Давай сядем у реки, например, вот здесь. Тебе здесь нравится?» «Так себе», — прокомментировал кот и потянул воздух носом. «Хотя здесь жарят рыбу на вертеле. Останемся, пожалуй». «Сначала меня забавляло», — продолжила дама, — «что люди, практически описывая мои качества, безапелляционно утверждают, что таких качеств в природе не существует. Потом пришла целая волна неприятных ощущений, а еще позже я устала слышать, что меня нет. Я решила изменить правила игры и сама стала придумывать себе роли. Но мне относительно быстро надоело их играть. Еще дальше развить они меня больше не могли. Наоборот, я скорее видела, что надевание неинтересных мне масок имеет плохой запах и привкус и отталкивает от самой себя. Для впечатляющего количества людей, вне зависимости от пола, возраста, происхождения, социальной принадлежности, финансового положения, все, что им непонятно, в их глазах всегда наиграно и существует только случайные по ошибке. Зазвенели сирены. Дама и кот вскочили и увидели мчащуюся машину, преследуемую целой группой полицейских машин. Сделав крюк, преследуемая машина резко остановилась, из нее выпрыгнула еще молодая водительница. Раздались выстрелы, и в следующее мгновение она лежала на проезжей части вниз головой. Ее расстреляли, хотя она была безоружной. Так она лежала еще время, пока ее не забрали гробовщики. «Ее убили, потому что ее как бы и не было», — сказал кот после длительного молчания. «Не было?» — переспросила дама. «Да, не было», — повторил кот. «Стрелять в человека, особенно женского пола, гораздо проще, чем разбираться в причинно-следственных связях. Для абсолютной массы людей ее нет и не было. Значит, и стрелять в кого-то, кого нет, неприступно. Тот, кто страдает тем, что существует в глазах людей по ошибке, сам не может существовать по-настоящему». «Кто же это убитая?» — спросила дама. «У нее был постнатальный синдром. Неудобная реакция для общества. Неудобная в силу ее присутствия в природе. Та, которую ты видел, почувствовала себя средством к цели, и что затраты и цена не одно и то же. Все люди от природы не равны, но у них есть много общего. Есть общность фактическая и есть общность произвольная. Например, владелица богатого автомобиля, как и безработная, имеет женские половые органы. Но даже самые элементарно мыслящие люди не сделают отсюда вывод, что безработная тоже ездит на дорогой машине только потому, что у нее присутствует сходный с богатой автомобилисткой половой признак. А теперь приложим эту же схему на другую ситуацию, например, в случае с расстрелянной. Здесь масса мыслит так. Если один субъект женского пола идентифицирует себя с воспроизводством, то такую установку имеют все, у кого есть женские органы. То есть в этой ситуации масса делает выводы с точностью до наоборот и навязывает природе свое представление о ней. Действительно, есть качества, присущие большому количеству людей, и все же поведение больших групп не тождественно абсолютному качеству. Другой пример. Людям в масти своей удобно считать, что любовь матери есть что-то саморазумеющееся. «Конечно, нет», — сказала дама. «Как на твой вкус? Я красивый?» — вдруг спросил кот даму, кокетливо повернув голову. «Очень. У кошек и котов вообще очень много красоты во всем их облике. Даже в туалете кот выглядит изящно, хотя бы потому, что он держит при этом свой хвостик и группирует все тело». Раздались ритмические тоны будильника. Гликерия вскочила в постели и, сев, осмотрелась вокруг. Это был сон. А она не любила смотреть сны. Она сбросила будильник и услышала, что ей звонят на мобильный телефон. «Доброе утро! Это Пузырьков!» — раздалось на том конце. «Привет, ну как дела?» — спросила Гликерия, идя на кухню, чтобы поставить кофейник. Проверка подтвердила, что все пробы в норме. Продажа виски в городе возобновлена в обычном объеме. «Спасибо. До встречи», — сказала Гликерия. Она нажала на красную кнопку мобильника и, посмотрев на кухонный шкаф, вспомнила, что не купила вчера ни кофе, ни молока к нему. В полиции Гликерия сначала сделала то, что всегда делала после посещения тети. Она переподарила тетин подарок дежурному для протирки мотора, который он ремонтировал каждую неделю и поэтому остро нуждался в ветоши. Договорившись по телефону о нескольких встречах и узнав, что совещание у майора Хромченко назначено после обеда, Гликерия решила в оставшийся промежуток времени выпить кофе. В клубничном кафе, как и вчера в это время, не было посетителей. Гликерия села на уже привычное для нее место за стойкой. Почти сразу к ней вышла вчерашняя барменша. Когда она поставила перед Гликерией капучино с ржаной булочкой и клубничным вареньем, Гликерия увидела, что барменша приготовилась что-то сказать. «Вы вчера ушли из-за меня? То есть из-за моего рассказа?» — спросила она. «Нет», — ответила Гликерия, — «мне надо было на работу». «Психологи посоветовали мне говорить с людьми. Они сказали, что мне будет легче, но мне не легче. Мне легче, когда мне удается выдавить эти мысли из головы целиком, то есть тогда как будто бы ничего и не было. Но эти периоды очень кратковременные. Меня никто не понимает. Мужчины, женщины, даже самые близкие, они не понимают в принципе, о чем я говорю, представляете? Они тему разговора не понимают». «Друзья? Что такое друзья? Они просто наблюдают твои страдания. С ними я ощущаю себя скорее клоунессой или зверьком в зоопарке. Мне даже пришла в голову мысль, что, может быть, стоит говорить с незнакомыми людьми, как, например, с вами». Барменша замолчала, переводя дух. «Поэтому я начала курить», — продолжала она, — «чтобы было больше периодов забвения. Хотите еще чего-нибудь, и можно я закурю?» «Курите. А мне еще один капучино», — сказала Гликерия, подумав. «Вы не могли бы описать, что точно вы хотите забыть?» Ее собеседница закурила сигарету, затем посмотрела Гликерии в глаза. «В том-то и дело, что то, с чем столкнулась я, как бы не существует. Разве можно от каждого требовать, чтобы он сам себя лечил? От больных этого не требуют, а таких, как я, требуют. Хотите еще капучино?» — спросила она и, не дожидаясь ответа, забрала на треть отпитую чашку и поставила перед Гликерией новую. «Строго говоря», — продолжала она, — «диагноз установлен, и у меня постнатальная депрессия. Первый, с кем я пыталась говорить, был мой муж. Я описала ему, что испытываю чувство самопотери, так как будто мной все каждый день моют пол, и я пытаюсь после этого отмыться, но не могу. Он свысока смотрел на меня и хихикал. Иногда сочувственно кивал головой, и в какой-то момент я спросила себя, и это близкий человек? Чем он ближе мне, чем любой проходящий мимо? И зачем мне как-то учитывать его чувства, если он не учитывает мои?» В кафе зашли двое посетителей и у стойки заказали себе обед и напитки. Гликерия поднялась со своего места и хотела расплатиться, но барменша сказала, что дарит ей сегодняшний завтрак и пожелала хорошего дня. В полиции ее уже ждали. Перед кабинетом сидела полная фигура в сером, с могучей головой и короткой стрижкой. Зайдя в кабинет и сев за стол напротив следователя, она продолжала смотреть в сторону. «Здравствуйте», — сказала еще раз Гликерия, в надежде наладить, наконец, с посетительницей визуальный контакт. «Прошу вас рассказать, когда и при каких обстоятельствах вы видели в последний раз ваших сотрудников Крысинкину и Учникова». Психиатр, не мигая, посмотрела на задавшую вопрос Гликерию. Пару дней назад начала она на утреннем совещании, не было ничего необычного. «Из-за чего их могли бы убить, как вы думаете?» — спросила Гликерия. Психиатр вздохнула. Мы имеем дело с не совсем адекватными или совсем неадекватными пациентами. Может быть, кто-нибудь из них затаил обиду. Живешь как на пороховой бочке. Я думаю, что у вас и ваших коллег действительно опасная работа, может быть, такая же опасная, как моя. Однако среди жертв есть психолог и менеджер. Если я не ошибаюсь, психиатры, в отличие от психологов, хотя бы теоретически несут ответственность за свои действия. «Знаете ли вы что-нибудь об ответственности психологов?» — спросила Гликерия. «Насколько я знаю, ее нет. Даже в случае суицида, в отличие от нас, психиатров. Да и как ее определить?» «Ну, хотя бы в виде обязательной страховки для психологов. В случае суицида семья погибшего сможет получить компенсацию. В случае, если пациент, последовавший советам психологов, впал в депрессию, то ему можно будет выплачивать, пускай небольшую, но все же какую-нибудь сумму». «Наивно», — оценила услышанный психиатр. «Может, лет через 100 это и заработает». «Хорошо, давайте отвлечемся от моих фантазий. Среди ваших пациентов не только больные люди, не так ли?» «Все зависит от того, кого считать больным. Мы лечим и людей, страдающих, например, от чрезмерных страхов, склонных к самоубийству или депрессии». «Лечите», — повторила Гликерия, — «и вылечиваете». «Когда как? Не все зависит от нас. Я приведу вам один пример. У меня наблюдался один пациент, страдавший постнатальным синдромом. Он не уставал повторять, что не может понять мир, в котором мужчины могут думать о сексуальном удовольствии, когда после этого такое делают с телом их женщин. Дошло до того, что он, расплачиваясь на кассе за покупку, не мог в течение 10 минут решить, что делать сначала – заплатить за покупки или положить их в сумку. Я назначила ему сильные антидепрессанты. Со временем ему стало легче». «А как он сейчас себя чувствует?» – спросила Гликерия. «Не знаю», – спокойно ответила психиатр. «Ваши коллеги были отравлены с помощью виски», — продолжала Гликерия. «Скорее всего, преступник заставлял своих жертв пить отравленные виски без применения грубой физической силы. Кто, на ваш взгляд, мог бы это сделать? Если никто конкретно не вызывает у вас сомнения, постарайтесь тогда описать с вашей точки зрения психотип возможного преступника». «Разве это не ваша задача?» — спросила психиатр. «Я веду расследование, но мне нужно знать мнение специалиста». «Мое мнение такое. Каждый может стать преступником, только для одних обстоятельства складываются так, что это качество не проявляется, другим везет меньше. Вы же тоже носите оружие? Уже приходилось стрелять?» «Пока нет», — ответила Гликерия. «Пока. В этом все дело. Могу добавить, что никого конкретно не подозреваю». «Это правда, что роженец во время родов имеют право снимать на видео, даже если они не давали свое согласие?» «Я не гинеколог, но, насколько я наслышана, это правда». «С какой целью?» «Если что-нибудь случится, у врачей будет возможность защитить себя от беспочвенных обвинений». «Защитить себя от роженец?» — переспросила Гликерия. «Что вы удивляетесь?» — несколько раздраженно парировала психиатр. «Разве вы сама не носите пистолет для самозащиты?» «Да, я ношу пистолет», — спокойно сказала Гликерия. «Но в случае, если мне придется его применить, у моего противника не будут в тот момент раздвинутые ноги». Психиатр наградила свою собеседницу длительной презрительной улыбкой. Пообщавшись в таком же духе еще несколько минут, Гликерии захотелось поскорее выйти из здания и немного пройтись по улице. Она вышла из отдела и прошла к галерее. Рядом с галереей стояла добродушная мороженщица, которой с небольшими промежутками подходили покупатели и приобретали стаканчики мороженого. Гликерия купила себе ванильное мороженое и стала, прогуливаясь, есть его, как вдруг она услышала истошные крики, доносившиеся с соседней скамейки. Бросив мороженое в ближайшую урну, она устремилась в направлении крика. На скамейке сидела девочка и держала в руке стаканчик с мороженым. На ее светлом платье было свежее пятно. Очевидно, она капнула мороженым. Ее мама ритмично била девочку газетой, в том числе и по лицу, выкрикивая проклятие. Девочка сидела с обезумевшим лицом, истошно крича. Гликерия подошла к ним ближе и поймала в воздухе газету в тот момент, когда она должна была вновь опуститься на лицо ребенка. «Не надо!» — обратилась она к бьющей. «Я из милиции и должна что-то предпринимать в таком случае. Вот я и предпринимаю. Давайте я скажу вам, что происходит, а вы меня исправите или добавите». «Вы полная. Я предполагаю, что вы были тоньше, может быть, гораздо. Вы вышли замуж, потому что так поступало большинство из вашего круга. У вас появился ребенок, как у большинства из вашего круга. Но самое позднее после рождения вашего ребенка вы стали ощущать каждый проходящий, наступающий день не как большинство из вашего круга. Сначала вы, как и позднее все, с кем вы говорили о своих ощущениях, отрицали свои собственные ощущения, потому что никогда не предполагали, что можно так себя ощущать. Вы надеялись, что они пройдут, если не сегодня вечером, то завтра утром. Но ощущения не проходили, а только усиливались. Самое ужасное было, что вы сами не могли точно описать, что с вами происходит. Вы знали, что происходит что-то ужасное, но вы не знали, что это и чем вызвано. Вы пытались разговаривать с людьми, но вас поднимали на смех, включая вашего мужа. Прошел год-два, а потом больше. Эти годы вы прожили в самоотстранении, как бы во сне, так как будто вы — это не вы, потому что не смогли быть такой, какой стали. Потом вы стали эти ощущения заедать, набирая вес и... «Не надо, не продолжайте», — сказала мать ребенка, садясь на скамейку. «Я давно развелась с мужем. Я просто перестала понимать, кто вообще этот тип, тот, который ест, пьет, спит и ходит в туалет в одной квартире со мной. Я стала видеть в нем соседа, с которым я вынуждена делить квартиру. Так, близкий пользователь. Вы правы», — продолжила она, глубоко вздохнув. Ее взгляд был потухшим и безразличным. Так и было. «Можно мы пойдем?» Гликерия кивнула. Две печальные фигуры, одна из которых детская, встали со скамейки и медленно и молча пошли домой. Гликерия проводила их взглядом, пока они не завернули за угол здания. Ей стало муторно на душе. Она решила поднять себе настроение, померив итальянское платье. В надежде, что в этот раз будет другая продавщица, она прошла в бутик галереи. И действительно, за прозрачной перегородкой виднелись другие силуэты. Зайдя в бутик, Гликерия обнаружила в нем двух продавщиц, занятых разговором между собой и не обращавших внимания на вошедшую. Для тренировки памяти она прочла их бейджики с именами. Одна, сухопарая, с несколько лошадеподобным лицом, звалась Нанет Червяк, а другая, седая, Матата Шмидт. «Хорошее упражнение, не зря зашла», — успела подумать она, — и вспомнила в следующий момент, что в магазине не продается самый маленький размер.